Глава 63. Высокоранговый игрок. Часть 1. Благодаря Крокте проблема с пастью демона была решена. Сам же Крокте был вознагражден мэром Квантеса медалью за отвагу. Церемония прошла в главном здании гарнизона гномов, поскольку орк категорически выступил против полноценного торжества на центральной площади. Мэр Квантеса был умным гномом в очках. Глядя на Крокту, который был чуть ли не в 3 раза выше его самого, он кашлянул и произнес: «Орк Крокта! Да. За ваше достижение награждаю вас медалью за отвагу Квантеса!» Солдаты зааплодировали. Мэр Квантеса должен был прикрепить медаль на грудь Крокты поверх его кожных доспехов. Однако, когда орк наклонился, и лицо гнома поравнялось с пастью демона, покоящейся на поясе Крокты, он в ужасе отпрыгнул назад. «Эх!» Мэр потрясенно замотал головой, после чего поправил очки и прочистил горло. «Крокта! Граждане Квантеса никогда не забудут ваши героические действия!» «Спасибо!» — кивнул орк. Мэр еще раз взглянул на пасть демона, после чего спустился со своего постамента. Некоторые исследователи настаивали на том, чтобы попробовать исправить пасть демона, тем не менее артефакт никоим образом не мог покинуть Крокту. Когда кто-то помимо него самого пытался прикоснуться к поясу, пасть открывалась и пыталась проглотить постороннего человека. А даже если Крокта сам снимал его, пояс моментально летел к нему обратно. Таким образом, раз пасть демона теперь постоянно следовала за Кроктой, исследователи вынуждены были смириться с этим. Это и вправду был очень странный артефакт, хоть его мощь была ограничена из-за отсутствия у Крокты достаточного количества силы. Крокта провел идентификацию предмета и убедился, что сейчас это был просто стальной пояс с некоторыми бонусами. Пояс отчаявшегося демона. Героический предмет. Мощь предмета ограничена, увеличивает вашу силу и силу воли, увеличивает ваше сопротивление демонической магии. Крокта впервые услышал и увидел нечто с героическим рейтингом. Этот предмет не мог быть продан и, вероятнее всего, обладал наивысшим рангом в старейшине. А еще после получения медали за отвагу выросли достижения Крокты. В окрестностях Квантеса сильно возросла репутация орка-воина Крокты. Стремящийся к вершине Ян Орк-воин. 45-й уровень. Очки достижений 116 510, ассимиляция 80%. Умение. Разрушительная сила великана – сущность. Сила регенерации тролля – сущность. Мощная техника двуручного меча Лейтена – сущность. Божественный дух – сущность. Внутренний интерес – сущность. Татуировки чести и боевого духа – сущность. Боевой сокрушительный рев – сущность. Все его навыки перешли на уровень сущности. В окне его статуса также указывалось, что данные умения достигли наивысшего уровня мастерства и больше не могли быть модернизированы. Начиная с рейтинга вершины мастерства, навыки, вероятно, требовали чего-то другого, помимо простого повышения их текущего значения. Крокта вспомнил, как Хойт продемонстрировал ему навык такого уровня и подумал, что любое улучшение сущности, очевидно, требовало определенного просветления. По окончании церемонии награждения гномы вновь поблагодарили Крокту, и он пожал им руки. Большинству из них нужно было возвращаться на свои рабочие места. «Эй!» — подошел Тиё и хлопнул Крокту по поясу. Этот маленький гном, ведущий себя словно настоящий солдат мачо, выглядел очень мило. Крокта беззвучно рассмеялся. «Ты чего улыбишься, точка?» — воскликнул Тиё, почувствовав неладное. «Нет, ничего». «А ну быстро прекрати думать обо всем не относящемся к делу, точка!» Крокта не выдержал и захохотал в полный голос. Помимо всего прочего, была еще одна замечательная новость, которую ему преподнесли системные сообщения. «Вы сумели получить больше достижений, чем большинство других игроков в мире старейшины. Вы попали в список высокоранговых игроков. Ваш текущий рейтинг, основанный на очках достижений, 482. Вы хотите раскрыть информацию о своем персонаже?» Высокоранговый игрок. В результате участия в инциденте с пастью демона он вновь получил внушительное количество очков достижений, что привело к попаданию в официальный рейтинг. Это был невероятно быстрый рост по сравнению с другими игроками. Теперь Крокта, нет, Юнг Ян, мог получать гонорар от старейшей саги в реальном мире. Так или иначе, но определенный процент от дохода, получаемого корпорацией от старейшины, распределялся среди высокоранговых игроков. Другими словами, это была огромная сумма денег. Пока что их было не так много, но это все равно было богатство, несопоставимое с доходом от кафе. Крокта пожал плечами. Так или иначе, его текущая жизнь мало в чем изменится. Однако, возможно, это предоставит ему возможность приобрести несколько предметов роскоши. Крокт отказался раскрывать свою личную информацию. Вы отказались раскрывать информацию о своем персонаже, и ваши личные данные будут помечены как «конфиденциальные». Поздравляем вас с титулом высокорангового игрока. С нетерпением ждем ваших дальнейших приключений. Хоть и были некоторые высокоранговые игроки, которые отказывались раскрывать свою информацию, большинство людей с готовностью шло на это. Благодаря освещению личных данных, они могли получить прибыль от рекламодателей и прочий дополнительный доход, ну и, конечно же, славу. Крокто тихо рассмеялся. Вскоре люди узнают, что появился новый высокоранговый игрок, и поразятся тому, что он, под полной маской анонимности, будет и дальше подниматься вверх. Боевой дух Крокты прямо-таки кипел. Тио не понимал, что происходит с Кроктой, и поднял глаза. «Крокта, случилось что-то хорошее?» «Ха-ха-ха, нет ничего». «Но тогда почему ты продолжаешь смеяться? Ты все еще думаешь обо мне, точка?» После того, как Тио предложил сопровождать Крокту на север, он следовал за ним повсюду. Капитан уже подал прошение, чтобы покинуть гарнизон. Крокта принял предложение Тио, поскольку не было ни одной причины отказываться от его компании. Так, разговаривая, они покинули здание гарнизона. Крокта ничего не спрашивал, но Тио сам захотел рассказать ему одну историю. «Ха-ха! Я вспомнил о своем славном прошлом, а потому решил отправиться на север, точка! Мой отец был первоклассным авантюристом. Настоящий искатель приключений, который без страха путешествовал по всему северу, точка!» «Правда?» «Мой артефакт, генерал, был найден моим отцом на севере. Я построил отличную карьеру в качестве солдата, но изредка во мне начинает бурлить кровь искателя приключений. Я понял это, когда увидел Крокту, точка!» «Север — это здорово. Значит, сейчас твой отец там?» Выслушав пояснение, спросил Крокта. Лицо Тио потемнело, и Крокта тут же пожалел о своем вопросе. Согласно последующему объяснению Тио, однажды его отец отправился на север и больше никогда не возвращался в Квантес. Это произошло уже несколько лет назад. Остальные члены семьи Тио считали, что его отец погиб, но Тио верил, что он до сих пор жив. «Я верю, что мой отец все еще жив и продолжает где-то бродить по северным землям». «Ясно», — кивнул Крокта. «Что ж, тогда будь добр, позаботься обо мне как следует». Крокта протянул ему руку, и Тио, рассмеявшись, пожал ее. «Когда мы выходим?» «Как можно скорее». «Хорошо, точка. Чем скорее мы начнем, тем лучше». Крокта и Тио договорились о времени встречи, после чего разошлись, чтобы собрать все необходимое. Когда шумный гном исчез, вокруг стало удивительно тихо и спокойно. Квантес скорбел. Ситуация была решена, но многие гномы, особенно те, которые находились в Академии, были убиты монстрами. Их тела были разорваны до такого состояния, что даже гномы из спасательной бригады чувствовали тошноту, когда складывали их останки. На площади, чтобы почтить погибших, была проведена церемония прощания. Гномы ходили с черными повязками и оплакивали своих близких. Наблюдая за этой сценой, в голове Крокта начали проскальзывать тяжелые мысли. Он посмотрел вниз, туда, где покоился его новый пояс. Все это было из-за него. Крокта подумал, действительно ли показанная демоном картина была иллюзией. Пустота вселенной. Демон пытался вызвать у него отчаяние, причем не через орка Крокту, а через человека по имени Йонг Ян, у которого была любимая сестра и жизнерадостная сотрудница. И вот это странное чувство снова возродилось. Правда ли, что старейшина была просто игрой? Неужели игровой процесс вынудил его проанализировать свое подсознание и взять из него обрывки воспоминаний, чтобы создать эту реалистичную иллюзию? Или дело было в чем-то другом? Ян вспомнил, как однажды Ким Дал Кван давал интервью в студии «Старейшина Таймс». «Я даже подумал о том, что старейшина вполне может являться чем-то вроде связи с другим миром». Когда Крокта представил себе картину вселенной, которую показывала ему пасть демона, он понял. И в этот момент Крокта действительно испугался. Он задавался вопросом, что такое правда, получит ли он ответ на этот вопрос, если придет в храм падшего бога. Идя по дороге с подобными мыслями, он вдруг услышал, как его кто-то окликнул. «Орк Вайн Крокта?» Он оглянулся и увидел двух юных гномов, которые смотрели на него. Гномы без того были маленькими, но гномы-дети были еще меньше. Крокта улыбнулся и кивнул. «Верно. Что случилось?» Дети переглянулись, после чего что-то ему протянули. Это был сверток с печеньем. Затем один из детей внезапно замер и, выпучив глаза, спросил. «А орки едят печенье?» «Конечно». улыбнулся Крокта, глядя в невинные глаза ребенка. Дети рассмеялись, глядя на их улыбающиеся лица, можно было предположить, что они были братьями. «Это подарок воину, который спас наш город! Это печенье испекли в нашей семейной пекарне!» Крокта посмотрел на пекарню, которая располагалась дальше по улице. У входа стоял гном, который, должно быть, был отцом этих детишек. Он помахал Крокте рукой. Наверное, он и дал детям печенье. «Я тоже хочу стать таким же орком-воином, как Крокта!» Сказал один из мальчишек. Крокта погладил маленького гнома по голове. «Стань гномом-воином, а не орком-воином!» «А гном может стать воином?» «Конечно!» «Тогда я стану гномом-воином!» Рассмеявшись, кивнул ребенок. Затем дети поклонились и побежали к пекарне. Крокта махнул рукой их отцу, выразив свою благодарность, после чего снова пошел по дороге, вернувшись к своим мыслям. Он не знал, играет это или нет, но он просто должен был делать все возможное. Крокта вошел в здание постоялого двора. Хозяин заведения, который ранее сдал его стражу, вздрогнул, увидев крепкого орка. Крокта лишь усмехнулся, увидев, как хозяин опустил глаза. Затем он направился к своей комнате. Он собирался подготовить все необходимое к путешествию, после чего на некоторое время отключиться. Но тут кто-то постучал в дверь. Крокта отпер ее. «Ты здесь, Крокта?» Это была прекрасная эльфийка Эйлин. Казалось, она решила навестить его после того, как услышала, что он зашел к себе в номер. Она улыбнулась ему и сказала: «Ты цел. Я рада. Мне рассказали о последних новостях». «Я тоже рад, что ты цела. Могу я войти?» «Конечно». Крокта открыл дверь, и Эйлин вошла, источая сладкий запах. Это было нечто большее, чем запах тела. Крокта взглянул на Эйлин. Она была как-то странно одета и, казалось, воспользовалась духами. Стоя перед Кроктой, она медленно заговорила. «Крокта, я волновалась. Особенно когда... когда я убежала и бросила Крокту». Затем девушка замолчала, и орк покачал головой. «Брось, все в порядке. Дека жив?» «Да, с ним все хорошо. И это только благодаря тебе». Тихонько рассмеялась Эйлин. «Благодаря Крокте, великому воину, который спас Квантес от пасти демона». «Это слегка неловко слышать». «Тебе не нужно смущаться. Это ведь правда». Эйлин взглянула на пояс, надетый на Крокте. Немного поколебавшись, ее белая рука легла на пояс, опираясь на стальные зубы пасти демона. «Это ужасный пояс», вздохнув, сказала Эйлин. «Да, ее руки». Губы Крокты пересохли, ее руки медленно двигались. Они поднялись выше и дотронулись до солнечного сплетения Крокты. Это была часть ее тела, не защищенная кожными доспехами. Ее пальцы коснулись грубой кожи орка. «Эйлин». Крокта посмотрел на нее сверху вниз. Лицо эльфийки немного приблизилось, а ее ярко-зеленые глаза сияли. Это были красивые глаза, белая кожа и прямой нос. Ее губы были ярко-красными, как распустившийся цветок. «Ты уезжаешь на север?» — шепотом спросила Эйлин. Крокта кивнул, он снова опустил глаза, глядя, как ее тело медленно приблизилось. «Никогда не знаю, что будет завтра». Девушка подняла голову, ее тело ожидало реакции Крокты. Все эти знаки были весьма очевидными, ее зрачки слегка дрожали. «А как насчет тебя?» В ее вопросе было множество значений. Крокта молчал. В этой узкой комнате Эйлин выглядела еще красивей. И ему меньше всего хотелось смущать ее. Крокта закрыл глаза, и в этот самый момент в его сознании появилось ее лицо. Крокта покачал головой, а затем он осторожно отодвинул Эйлин. «Эйлин, я должен сказать это». Он не хотел причинять ей боль своим отказом. Заглянув в ее глаза, в которых читался вопрос, Крокта в конце концов сумел открыть рот. «Я вообще-то...» Затем Крокта прошептал ей кое-что на ухо. «Я...» Глаза Эйлин расширились. «А, прости. Ясно». Эйлин с грустью посмотрела на Крокту. «Я понимаю. Я думаю... надеюсь, ты найдешь на севере то, что ищешь». С этими словами Эйлин вышла из комнаты. Крокта вздохнула, глядя на закрытую дверь. После того, как девушка вышла из комнаты, его лицо помрачнело. Он все еще чувствовал ее запах. Тишина. И несколько системных сообщений, которые, казалось, решили понасмехаться над Кроктой. «Орк-мача, Крокта, отверг сердце прекрасной эльфийки. Является ли блокировка режима любви для вас способом защиты от реального мира? При активном режиме любви вы сможете куда быстрее восстановить свои силы. Ваш статус: Крокто выключил системные сообщения и принялся напевать воинскую песню, чтобы успокоить свое разбушевавшееся сердце. Он был орком-воином, а не чем-то там еще. «Великие войны, помеха, там-там-там».